говорил я достаточно спокойно. Бой с зеленым драконом не слабо меня измотал. Желания орать и бить морды у меня не было. Нет, в случае чего, я, конечно, всегда готов. Но сейчас я хотел просто поговорить. В отличие от меня, Крутов был настроен куда агрессивнее. «Мальчишка!» — рявкнул он, ударив кулаком по чудом уцелевшему столу. «Ты что, смеешь мне приказывать?» Я ощутил, как вокруг него собирается энергия. Князь готовился применить боевую технику, и, судя по силовым вибрациям, весьма и весьма серьезную. Я насчет этого не переживал и даже не попытался применить защиту. Крутов этого еще не понял, но у меня на руках была козырная карта, которую он не сможет побить. «Кыш, давай покажем князю, на что мы способны». Мысленно обратился я к своему питомцу. Следопыт, силы Кыша на исходе. Тонким голоском предупредил меня мой дракоша. «Осталось совсем немного. Я тебя поддержу, а дальше можешь отдыхать». Мысль об отдыхе придала Кышу дополнительные силы. Лежащий у ног Крутого зеленый дракон зашевелился. Дернулась одна лапа, за ней вторая. И вот уже дракон возвышался над главой агентства, дыша ему прямо в лицо. Никакого пламени, только обжигающий горячий пар. Крутов вздрогнул и отшатнулся. На его лице было удивление. Еще бы, на его месте я бы тоже удивился. Князь всего несколько минут назад оглушил дракона мощным энергетическим зарядом. Очнуться после такого зеленый должен был еще не скоро. Но Кыш каким-то образом сумел проникнуть в его голову и перестроил его энергетические потоки. Блок Крутова перестал работать, и дракон избавился от действия артефакта. И сейчас он, благодаря ментальному воздействию Кыша, был в моей власти. Повинуясь моему приказу, зеленый шевельнул хвостом. Крутов не успел считать его движение и едва не растянулся на полу. Тем не менее, он сумел использовать щит, прикрыв им себя и стоящего в стороне Леву. А еще он выстрелил из того же артефакта, что использовал раньше. Он попал в точку. Тело дракона обмякло и с грохотом рухнуло вниз. «Все, следопыт, Кыш больше не может», – прошептал мой питомец. Я чувствовал, сил у него и в самом деле больше не оставалось. Более того, он был в сознании только благодаря моей поддержке. Через нашу связь я закачивал в него один энергетический поток за другим. Я, конечно, стал сильнее, но даже мой запас энергии не безграничен. «Иди отдыхай», – распорядился я, – «и съешь столько меда, сколько захочешь». «Заслужил». «Хорошо». Кыш был настолько вымотан, что даже не сумел как следует обрадоваться. «И, человек, то, что здесь произошло, ты даже не понимаешь последствий. Что ты имеешь в виду?» Не понял его я. Кыш открыл дверь. Теперь его слышно. Остальные драконы узнают. Они поймут. Им только нужно время. Голос питомца затихал, становясь все более слабым. Я уже не разбирал, что именно он пытается мне сказать. Он окончательно замолчал, и наша с ним связь ослабла. Кажется, питомец успел разом осушить половину банки меда и просто заснул. Пусть поспит, заслужил. Тем более мне сейчас не до разговоров. Оглушив зеленого дракона, Крутов потерял желание лезть в драку, только буравил меня взглядом. «Так вы все-таки из этих», — произнес он, то ли спрашивая, то ли утверждая. Про себя я мысленно отметил, что он стал обращаться ко мне на «вы». Как аристократ, занимающий более высокое место в иерархии, он мог так не делать. Выбор этого обращения означало, что он признает во мне равного. «Из каких этих?» Не понял его я. «Уточните. Вы, Максим, один из подчиняющих». Это слово мне было знакомо. Так называли аристократов, обладающих даром к контролю над драконами. Редкая способность, передающаяся из поколения в поколение внутри самых влиятельных родов. А, ну теперь понятно, зачем Крутов с Левой устроили весь этот цирк. Все-таки решение закупиться в драконьем магазине оказалось ошибкой. Они заподозрили, что я связан с драконами, и решили проверить это наверняка, натравив на меня зеленого дракона. Вот только они и обломались. Я вовремя отключил камеры и следящие артефакты. Они ничего не сумели увидеть, так что наверняка Крутов ничего не знал. Я, ну что вы, Евгений Ефимович, я всего лишь скромный барон. Я улыбнулся самой невинной своей улыбкой. Дара подчинения у меня нет. А почему тогда он на меня напал? Крутов кивнул на лежащего у его ног зеленого. Это вопрос к вам. Драконы куда умнее, чем кажется. Вы наверняка держали его не в самых комфортных условиях. Он это запомнил. И поэтому, когда подвернулась возможность, решил атаковать не меня, а того, кого искренне ненавидит. То есть вас. Я чувствовал, Крутов сканирует меня, пытаясь понять, вру я или нет. Его техника была мне незнакома. Она разом замеряла множество показателей, от сердцебиения до состава крови и работы потовых желез. Очень мощная магия, даже техника следопытов проще. Тем не менее, ничего такого, с чем я бы не сумел справиться. Полностью избавляться от его техники я не стал, лишь немного поправил собственные показатели. Крутов нахмурился. Техника явно не приблизила его к каким-то ответам. Честно говоря, я сам не до конца понимал, что произошло. То, что Кыш сумел подчинить зеленого дракона, стало для меня неожиданностью. Нет, я, конечно, знал, что мой дракоша хорош в ментальных техниках, но того, что он будет крутить взрослым драконом, как он хочет, я не мог даже представить. А еще эти его слова про открытую дверь. «Да сожри меня, Василиск, если я вообще понимаю, что Кыш пытался мне сказать». Вопросов было много, но виду, что меня что-то беспокоит, я не подавал и оставался максимально спокойным. Итак, к делу. Лёва говорил, что вы хотите со мной сотрудничать. Я снова плюхнулся в кресло и устроился в нем как можно удобнее. Я хочу услышать подробности. Крутов быстро сориентировался. Не сомневаюсь, задумывая весь этот план, он считал, что легко сможет подловить меня на использовании чего-то запрещенного. Несанкционированные подчиняющие и люди, использующие силу диких драконов, в империи считались преступниками. Теперь же весь его план развалился на части. Доказательств того, что я обладаю даром подчинения, у него не было. Значит, и арестовать он меня тоже не мог. Во всяком случае, официально. Ему оставалось только вступить в переговоры. Сотрудничество с вами, Максим, было инициативой Льва. Но лично я тоже считаю, что ваши навыки могут пригодиться нам в борьбе с родом Драга. Ага, он решил сразу выложить факты на стол. Принимается. В чем вы подозреваете Драга? Видите ли, Максим, есть основания считать, что у Драга есть некий план, который может навредить нашей империи. Он короткими фразами обрисовал мне текущую ситуацию. Из его слов я сделал вывод, что агентство знает примерно столько же, сколько и я, а, возможно, даже меньше. Агенты по косвенным признакам догадывались, что Тобиас Драга не просто так проявил интерес к роду Меньшовых, и все их телодвижения, включая замену Франца на Джеймса, казались Крутову подозрительными. Но про то, что сначала Драго интересовались Миланой Шуваловой, они не знали. О том, что их люди искали в архивах какой-то документ, агентству тоже известно не было. При этом ничего скрывать он не пытался. Благодаря дару следопыта я чувствовал, что он говорит правду. Объяснялось их неведение просто. Драго были заметным родом с международным влиянием. И если бы журналисты узнали, что агентство собирает на рот информацию без явных причин, то разразился бы скандал. Этого Крутов и его люди хотели избежать любой ценой. Поэтому они не задействовали все свои источники, к которым они бы обратились в стандартной ситуации. Ну а я показался им нужной кандидатурой, потому что уже неоднократно сталкивался с Драго, и каждый раз выходил сухим из воды. Сомневаюсь, что таким много кто может похвастаться. То есть никаких идей, что именно они хотят, у вас нет. Подвел я общий итог. Крутов оставался бесстрастным. Он явно не собирался делиться всем, что знал. А вот по сверкнувшим глазам Левы я понял, кое-какие догадки у них были. Князь понял, что я догадался, и поэтому принял решение поделиться информацией. Наша разведка сообщила, что Драго могут быть заинтересованы в одном из драконьих договоров. Но мы не смогли понять, о каком именно договоре идет речь. Что за договор? Спросил его я. Крутов и Лёва одновременно уставились на меня. «А вы что, не знаете?» – удивился глава агентства. Я пожал плечами. «Да вот как-то не было возможности изучить этот вопрос. Драконы – необычные животные и не монстры из брешей. Они – особый народ со своей цивилизацией и традициями». Пока Крутов молчал, в разговор влез Лёва. «Они существуют сами по себе, но иногда делятся своей силой с людьми. Как я понимаю, они делают это на основе договоров. Я быстро понял, к чему он пытается меня подвести. Все верно, ваше благородие». Лёва кивнул. «Род заключает с драконом договор. Это особое магическое соглашение, в котором закреплены все условия их союза. Предусмотреть там можно абсолютно что угодно, и ни одна из сторон не может его разорвать без согласия другой стороны. Только сейчас я вспомнил, что слышал про договоры и раньше. Их упоминал продавец из драконьего магазина. Ну а то, что я про них ничего толком не знал, было неудивительно. На теории магии в академии изучали основы использования дара. Про драконов там ничего не рассказывали. Да и Кыш знаниями делиться не спешил. А он про эти договоры точно слышал. Заметил я и кое-какое противоречие. Я считал, что рода подчиняют драконов силой. Все верно, ваше благородие. Леве явно нравилось объяснять. Род может подчинить дракона и без заключения договора. Но тогда дракон будет служить неохотно. Эта связь намного слабее той, что подкреплена договором. Понятно. И что за договоры могли понадобиться Драго? Мы не знаем. Крутов снова вступил в разговор. Возможно, речь идет о договорах других родов. Но точно мы ни в чем не уверены. Я задумался. Это была новая информация. Пока она была абсолютно бессмысленной. Но она явно куда важнее, чем кажется. Ладно, разберусь с ней потом. Сейчас же мне нужно закончить с Крутовым. Я вас понял. И готов поучаствовать. Какие условия сотрудничества? Глава агентства насторожился. Элементарные. Я хочу, чтобы о моих действиях доложили императору. И он лично даровал мне право создать собственный род. Крутов и Лёва переглянулись. А затем князь рассмеялся. Максим, вы хотя бы понимаете, что несете право на создание собственного рода. Это величайшая награда императора. Это честь. И ее удостаиваются немногие. Значит, я буду в отличной компании, хмыкнул я. Неужели раскрытие заговора того не стоит? Стоит, разумеется. Крутов понял, что я не шучу, и теперь пытался выкрутиться как мог, но это все равно крайне редкий случай. Пожалование более высоких титулов и то случается гораздо чаще. Поэтому мне и нужны вы. С Драго я, если захочу, разберусь самостоятельно, а вот выхода на императора у меня нет, и мне понадобится тот, кто донесет до его величества о том, какую большую услугу я оказал империи. «Если вы окажете империи услугу», — с нажимом на первом слове произнес Крутов. «Возможно, мы ошибаемся относительно Драго, и никакого заговора там нет. Вы и сами в это не верите. Считай вы, что у Драго нет какого-то тайного плана, вы никогда не связались бы со мной. А если он есть, то я его раскрою. И я хочу, чтобы вы пообещали мне, что выполните свою часть сделки». Максим Ястребов произвел на Крутова странное впечатление. С одной стороны, барон ему не понравился, он держался нагло и высокомерно, как будто он не барон из занюханного провинциального рода, а кто-то гораздо более влиятельный, а еще он явно использовал силы, которых Крутов не понимал. В то, что зеленый дракон сам решил его атаковать, он не верил, такое было практически исключено, его связывали сильные чары, разрушить их без помощи ящер бы не сумел. Крутов чувствовал, Ястребов с ним играет, буквально водит его за нос. Что самое необычное, от этого Крутов чувствовал только азарт. Он уже давно работал в агентстве и многое повидал. За это время перед ним прошли сотни самых разных преступников, включая первых лиц империи. Ястребов не был похож ни на кого из них. Совсем мальчишка, а ведет себя так, как будто пережил больше, чем сам Крутов. И этот его взгляд. Так умеют смотреть только люди, обладающие настоящей властью. По-хорошему, следовало вызвать отряд особого назначения, целиком состоящий из крепких парней, и запрятать наглеца в темную камеру на недельку-другую. Тщательная обработка, и, глядишь, барон сам ему все расскажет, запоет как миленький. Князю очень хотелось так поступить. Он даже поймал себя на мысли, что рука так и тянется к закрепленному на поясе мобифону. Но он не случайно получил свою высокую должность и обладал огромным влиянием по всей империи. Он умел, когда это было нужно, подавить личные чувства и использовать логику. Крутов понимал, таланты Ястребова можно использовать себе на пользу. Чтобы мальчишка не скрывал, у них общий противник, род Драго. Его таланты вполне могут пригодиться в борьбе с ними. Все, что для этого требуется, всего лишь принять его условия. Ну а дальше? Мало ли что может случиться дальше. Согласен. Крутов кивнул. Максим, о всех ваших достижениях я доложу его величеству лично. Крутов преследовал собственные цели. Он был готов сделать вид, что согласен со мной, но я все равно чувствовал, он готов меня обмануть. Если согласны, то принесите клятву. Это не имеет смысла. Он попытался сопротивляться. Вы что, мне не доверяете? А разве у меня есть основания для обратного? Я не скрывал издевательского взгляда. Было видно, что перспектива принести магическую клятву ему не нравится. Вот только выбора я ему не оставлял. Разумеется, он мог плюнуть на все и уйти, хлопнув дверью. Но он это не сделал. Видимо, решил, что от сотрудничества со мной приобретет куда больше, чем потеряет от заключенной клятвы. Клянусь, произнес он и повторил за мной слова магической клятвы. Стоило ему завершить, как я почувствовал растекшееся по телу тепло. Клятва была принесена. Теперь Крутов был обязан исполнить обещанное и замолвить за меня слово перед императором. Разумеется, после того, как моя работа будет сделана, задерживаться здесь дольше необходимого не имело смысла. Очень приятно было познакомиться. Я кивнул Крутову и повернулся к Леве. Кстати, хотел тебе кое-что сказать. Ни он, ни Крутов ничего не успели понять, а я уже стоял рядом с Левой, прижимая к его шее кинжал. Ты обещал мне, что устроишь встречу со своим боссом, тихо произнес я ему на ухо, а вместо этого ты привел меня в засаду. Знаешь, как за это наказывают? Убивают, ответил Лева. Он держался отлично, даже голос, и тот почти не дрожал, а парень и в самом деле не промах. Понятно, почему Крутов держит его рядом с собой. Мне нравится, как ты мыслишь, но ты все еще совершаешь глупые ошибки. Я легко сдвинул кинжал, позволив ему легко коснуться его кожи. Ты в шаге от смерти. Запомни это чувство. Оно поможет тебе избежать новых ошибок. В следующий раз, когда решишь выступить против меня, просто вспомни, какие последствия тебя ожидают. Уверен, что ты сумеешь принять правильное решение. Я резким движением спрятал кинжал и в сопровождении семенящего рядом черепаха пошел к выходу. По моим меркам встреча прошла неплохо. Меня, как и всегда, пытались продавить, но я отбился, и вдобавок узнал много нового и даже заручился поддержкой агентства. После такого насыщенного вечера можно было смело отправляться в академию наслаждаться заслуженным отдыхом. Этим я и занялся. До академии я добрался на такси, но сразу на территорию не пошел. Сориентировавшись по запаху, заскочил в соседнюю забегаловку и скупил там все, что у них было. Заведение было дешевым, но запах здесь стоял обалденный, так что я не сомневался, что отлично проведу время в компании вкусняшек. И не я один, еще и с Кашем поделюсь. Вот только когда я попытался связаться с питомцем, то произошло что-то странное. Наша с ним связь изменилась. К ней как будто прибавилось что-то новое. Огромный, неестественно огромный поток энергии проходил прямо через нас. Что это такое? Никогда с таким раньше не сталкивался. Только я об этом подумал, как тело пробрала дрожь, а затем в нашей с Кашем связи что-то сломалось. Я ясно почувствовал, теперь мы с моим дракошей были не одни, к нам подключился кто-то еще. Следопыт, Кыш совершил ошибку. Передо мной появилась заспанная мордочка моего питомца. Спасая тебя, Кыш открыл проход туда, куда его ни в коем случае нельзя открывать. Другие драконы знают про нас, и теперь Кыш в опасности. Глава 15. Так, а теперь давай коротко, емко и по сути. Что ты такого натворил и что за опасность тебе угрожает? Обычно на панические фразочки Кыша я реагировал спокойно. Уже давно понял, что мой дракоша, редкостный параноик и в любой ситуации видит смертельную опасность. Но в этот раз к его словам я отнесся всерьез. Я и сам понимал, что-то изменилось. Раньше наша с ним связь была двусторонней. Мы могли обмениваться мыслями и всегда чувствовали друг друга. Только я и Кыш, больше никого. Сейчас все ощущалось по-другому. Наша связь по-прежнему была сильна, может быть даже сильнее, чем раньше. Напрямую к нам никто не подключался, но чувство, что мы с ним только вдвоем, исчезло. Мы больше были не одни. Кыш открыл дверь. Теперь Кыш у них на виду. Они найдут Кыша. Успокаиваться дракоша и не думал. Что бы с ним ни происходило, это испугало его даже больше, чем обычно. Я попытался направить ему дополнительный поток энергии и предложил еще драконьего корма, но он был слишком сильно напуган и совершенно меня не слышал. Ну и что мне с ним делать? Будь он человеком или существом из бреши, я мог бы успокоить его голосом или взглядом. Вот только на дракона мои ментальные техники не действовали. Интересно, а может в этом мире все-таки есть драконьи психологи? Мне определенно нужен один из них. Совершенно внезапно на помощь пришел черепах. После того, как дракончик помог вырвать моего железного питомца из рук наемников, их отношения изменились. Если раньше они постоянно ругались, как кошка с собакой, то теперь присмирели и даже начали общаться по собственному ментальному каналу. Подслушать их разговоры я не мог, но ощутил, что черепах о чем-то спрашивает Кыша. Тот внезапно замолчал и задумался. «Разрешаю», — вслух произнес он. «Разрешаешь что?» — спросил его я. Ответа я не дождался, зато черепах резко сорвался с места. Я решил, что мой второй питомец тоже сошел с ума. Может, это какой-то вирус, и я буду следующим, но тут черепах внезапно исчез прямо в воздухе. И я тут же почувствовал, что в пространственном убежище Каша что-то изменилось. Аво, да мой дракоша пустил к себе гостя. Такого на моей памяти еще не было. Нет, пару раз он использовал убежище, чтобы дать мне возможность глотнуть свежего воздуха. Да и черепах внутри тоже бывал, но только в самом начале нашего общения, и то в качестве пленника, заточенного в созданную мной энергетическую сферу. Но осмотреться там и тем более погулять Кыш никому не позволял. Свое личное пространство дракон охранял как высшую ценность. И я, честно говоря, понятия не имел, какого оно размера и как вообще выглядит. Тем удивительнее было то, что он пустил туда черепаха. Что у них там происходило, было непонятно. Но Кыш перестал причитать и заметно успокоился. Это для меня было самым важным. Не важно, что черепах делает. Пусть продолжает. Я тоже решил расслабиться и разместился на первой же попавшейся лавочке на ведущей к Академии Аллее. Не откладывая удовольствие в долгий ящик, я достал из пакета коробку с принесенными из кафе вкусняшками и приступил к ужину. Все-таки, как ни крути, а я, Василиск, меня подери, невероятно голодный. Мимо проходили симпатичные девушки. Многие из них мне подмигивали и недвусмысленно улыбались. Кажется, в последние дни я заметно успел примелькаться. Даже фифы со старшего курса, и те призывно на меня поглядывали. Хм, а я пользуюсь популярностью. Я почувствовал, что в крови начинают бурлить гормоны. Ух, все время забываю, как молодо это тело. Может, плюнуть на все и расслабиться в компании какой-нибудь из этих красоток, например, та блондиночка. Выглядит просто роскошно. Ничего сделать я не успел. Из воздуха прямо передо мной вывалился довольный черепах. Думать о девушках я тут же перестал. Все-таки сначала надо решить проблемы с моими питомцами. А расслабиться я еще успею. Ну как дела? Спросил я его и принюхался. Подожди, от тебя что? Пахнет медом. Чем вы с Кашем там вообще занимались? На морде черепаха появилась загадочная улыбка. Я-то считал, что его не интересует обычная еда, а оказалось, что он в компании Кыша с удовольствием поглощал мед из бреши. Все бы ничего, но у него вообще-то сильный опьяняющий эффект. Теперь я понимал, как Кыш сумел так быстро успокоиться. Что-то мне подсказывает, что скоро запасы меда снова придется обновлять. В голове тут же зазвучал голос моего крылатого питомца. «Следопыт, что ты знаешь о драконах?» — строго спросил он меня. Звучал он и в самом деле совершенно спокойно. И, кажется, был настроен на то, чтобы все мне объяснить. Да не так много. Я пожал плечами. Знания о различных магических существах входили в стандартный набор знаний следопыта. Но драконы всегда хорошо скрывали особенности своего вида. Так что знания у меня было не то чтобы обширные. Вы очень мощная раса. Живете сотни, а то и тысячи лет. Невероятно умны. И очень любите покушать. Все правильно, следопыт. Кыш кивнул. Мы действительно самые умные во всей вселенной. Но ты сказал не все. Все драконы между собой связаны. Связаны? Я нахмурился. Что-то подобное я слышал, но никогда не вникал. Каким образом? Эх, человек, все тебе надо объяснять. Кыш фыркнул. Дракоша обожал щеголять знаниями. Между всеми драконами существует энергетическая связь. Где бы дракон ни находился, он всегда может найти другого и мысленно с ним поговорить. О чем-то подобном я догадывался. Слишком уж легко они друг друга находили, и всегда знали, что и с кем из собратьев происходит. Но стопроцентной уверенности у меня не было. Все-таки драконы – не те существа, кто будут легко раскрывать свои секреты. А еще теперь я начал кое-что понимать про поведение Кыша. Подожди, то есть у тебя тоже существует связь с остальными драконами? Нет, человек. Дракоша покачал головой. Кыш пришел с тобой из другого мира. У Кыша иная энергетическая аура, и местные драконы не чувствовали моего появления до сегодняшнего дня. И что сегодня случилось? Кыш подчинил разум зеленого дракона. Наши сознания соединились. Кыш разрушил барьер и подключился к энергии этого мира. И теперь остальные драконы смогут найти Кыша. Картинка в моей голове начала складываться. Так вот что означало изменение нашей с ним связи. Новая энергия – это сила других драконов Земли. Если раньше Кыш как будто был отделен от них барьером, то теперь все препятствия исчезли. Так, и что плохого в том, если другие драконы сумеют тебя найти? Ты такой же, как они. В конце концов, они же тебя не убьют. Следопыт, ты совсем ничего не понимаешь. Кыш наплевал на меры предосторожности, и в воздухе появилась его недовольная мордочка. Кыш совсем не похож на других драконов. У Кыша особая сила, и остальные драконы не должны знать, что Кыш здесь особая сила, я задумался, а ведь он и в самом деле прав. Я настолько привык к своему хвостатому помощнику, что не замечал очевидное. Силы Кыша и в самом деле отличались от возможностей других драконов. Он с легкостью взламывал крайне сильные ментальные барьеры и менял воспоминания. Даже бесцветный, сильнейший ментальный маг оказался почти беззащитен перед его силой. И ладно бы дело было только в людях. Все-таки другие драконы тоже обладали похожими ментальными способностями. Но силы моего питомца распространялись и на драконов. Да он же с пугающей простотой подчинил себе зеленого дракона. Конечно, при этом он потратил целую уйму энергии. Но крупный и взрослый дракон, готовый рвать и терзать любого противника, не смог даже оказать сопротивление. Мой мелкий забавный питомец раскатал его без единого шанса. Кыш не растерялся, даже когда Крутов оглушил зеленого специальным артефактом. Он изменил энергетическую структуру и полностью проигнорировал его действие. А, насколько я знал, справиться с этим артефактом не могли даже куда более сильные драконы. На самом деле, намеков на силу Кыша и раньше было достаточно. Дракоша строил мощнейшие щиты. Чувствовал то, что упускал я, великий следопыт. А еще он несколько раз отбивал атаки драконов Франца и Джеймса. Оправдание, почему я все это упустил, у меня было только одно. С драконами я сталкивался очень редко, и понятия не имел, на что именно они способны. «Ну и кто ты такой?» — прямо спросил я его. «Кыш не знает», — Дракоша пожал плечами. «Сколько Кыш себя помнит, он скрывался вместе с золотым драконом. Он учил Кыша, что он должен прятаться от остальных». «Прятаться? Зачем?» — золотой дракон не объяснил. «Просто сказал, что остальные драконы плохие, и Кыш должен держаться от них как можно дальше». Я едва не выругался. Вот же блин, я рассчитывал, что Кыш мне хоть что-то прояснит, а оказалось, что он и сам ничего не понимает. Но на данном этапе было достаточно и этого. Золотой дракон был самым сильным драконом моего родного мира. Много десятилетий назад мне удалось вытащить его из очень неприятной ситуации, связанной с архимагами. Мало кто мог похвастаться тем, что спас такое сильное существо. Я был первым за много столетий. С тех пор золотой дракон несколько раз мне помогал. Друзьями мы с ним не были, да и по душам не болтали. Но я ему доверял и точно знал, что мы сражаемся за одни цели. Границы его сил мне тоже были неизвестны, но в этот мир я попал благодаря ему. Учитывая, что ему хватило сил на мое перемещение между мирами, он должен быть очень силен. В его мудрости я тоже не сомневался. Золотой знал больше, чем все, кого я знал в родном мире. И если он по какой-то причине скрывал Кыша от остальных, то, значит, так было надо. Эх, было бы неплохо поговорить с ним самим. Но на земле наша связь не работала, и я не мог с ним связаться. Возможно, что у меня это получится, когда я наберусь достаточно сил. А сейчас я собирался оставить все как было. Золотой считал, что Кыша нужно скрывать. Ну и отлично. Буду прятать питомца и дальше, пока не разберусь, что к чему. Думаю, что нас обоих это устроит. Только нужно прояснить пару нюансов. Другие драконы тебя уже нашли? Нет, человек. Питомец помотал головой. Они еще не поняли, что Кыш подсоединился к их энергетической сети. Но теперь барьера нет, и они могут найти Кыша в любую секунду. Ну так это ничего не значит. Я с облегчением выдохнул. Драконов на земле несколько тысяч. Могут пройти годы, прежде чем на тебя хоть кто-то наткнется. Стоило мне это сказать, как я почувствовал кое-что очень непривычное. Моего разума коснулось чье-то очень мощное сознание, и оно не принадлежало человеку. Следопыт, нас нашли. Кыша нашел дракон. Я ощутил, как ментальная энергия дракона подбирается к моему питомцу. Кыш запаниковал и забыл выставить защиту. Зато я понял, что нужно делать. Я всегда славился своим умением плести ловушки. Их не могли пробить самые сильные противники. А что, если мне использовать одну из них? Идея, конечно, спорная. Даже, честно говоря, немного сумасшедшая. Все-таки идея защищать сознание дракона ловушками никому до меня даже не приходила в голову. Но если не попробую, то не узнаю наверняка. Тем более у меня как в запасах раз есть одна очень неплохая заготовка. Я приготовил ловушку и понял, что у меня проблема. Обычно я использовал свои техники на материальных предметах. Сейчас же мне нужно было защитить сознание. Хм, нужно использовать фантазию. Я представил перед глазами образ своего питомца. Он четко вспыхнул у меня перед глазами. А затем я осторожно направил на него ловушку, заточив его во что-то вроде энергетического кокона. Напор драконьей энергии сразу остановился. Он продолжал пытаться, но преодолеть мою защиту он больше не мог. «Следопыт», — голос Кэша звучал удивленно, — «ты как это сделал?» «А вот так, секрет фирмы», — я хитро ему подмигнул. «Можешь расслабиться, он не сможет к тебе пробиться. Человек, ты сильно недооцениваешь драконов. Он будет бить по твоей ловушке, пока ее не разрушит. Это вопрос времени. Кыш обречен. Хвостатый, отставь панику. Я только начал. Я ему не соврал. Это было самое начало». Прикрыв глаза, я принялся менять ловушку. Добавил несколько дополнительных энергетических потоков. Сместил ядро, закрыв его щитами. А самое главное, дополнил ее несколькими новыми свойствами. Ловушка вздрогнула и поменяла энергетическую полярность. Ощущение присутствия другого дракона тут же исчезло. Так же, как и энергия других ящеров. Сделать все как раньше и восстановить барьер не мог даже я. Но и чувство, что на нас все смотрит, больше не было. Маскирующая ловушка. Кыша смотрел мое творение и уважительно цокнул языком. «Человек, это очень хорошая работа. Теперь они не смогут найти Кыша так просто. Суть моей техники он понял правильно. Ловушка закрывала энергетическое тело Кыша. Она регулярно изменялась, и найти ее было крайне сложно. Так что теперь питомец мог чувствовать себя в относительной безопасности. Если по ловушке как следует ударить, то она, конечно, не выдержит. Но чтобы это сделать, нужно ее для начала найти. А сделать это было очень непросто даже для драконов. Мне кажется, или ты только что похвалил мою работу, усмехнулся я. Тебе кажется, засопел Дракоша. Признавать чужие заслуги он так и не научился. Ну пусть так, лучше скажи, как этот дракон нас вообще нашел? Совпадение? Нет, человек, этот дракон чувствовал наше присутствие. Кыш не знает, кто это был, но у него с нами особая связь. И откуда эта связь взялась? Следопыт, не задавай Кышу вопросы, на которые он не может ответить. Я понял, больше мне от питомца ничего не добиться. К тому же мне уже было не до него. Все это время я провел с закрытыми глазами, погрузившись в создание ловушки. Сенсорные способности не работали, и я не знал, что происходит вокруг. Моими глазами в реальном мире был черепах, и сейчас он подал сигнал, выбивший меня из транса. Приближалась опасность. Я раскрыл глаза и успел остановить в воздухе чей-то кулак. Еще пара мгновений, и мне бы очень неслабо прилетело по лицу. Ну и что здесь происходит? Я огляделся. Вокруг меня собралась целая толпа из студентов и преподавателей. Ближе всех стоял Алмазов. Именно он и был тем смельчаком, который рискнул меня ударить. Его кулак по-прежнему находился в моей ладони. Я слегка надавил, и Алмазов скривился от боли. «Эй, Ястребов, давай полегче. У меня правая, основная рука. Как я меч держать буду? Вообще-то ты первый пытался меня ударить», напомнил я ему. «Да не пытался я». Алмазов рванул руку на себя, но я крепко его держал. «Ты же вырубился. Разбудить тебя не удалось. Вот я и решил попробовать старым методом, как следует шандарахнуть тебя по морде. И ведь сработало. В смысле вырубился? Что он вообще несет? Только сейчас я понял, что он имеет в виду. На улице было намного темнее, чем я помнил. Да и недоеденная еда в контейнерах успела остыть. Судя по всему, помогая Кышу, я и в самом деле потерял счет времени. Мне казалось, что прошли считанные минуты, а на самом деле пролетело как минимум 2 часа. Я отпустил руку Алмазов. Тот поморщился и принялся разминать затекшую ладонь. Толпа вокруг быстро поняла, что ничего интересного здесь больше не будет, и начала расходиться. «Ну и хватка же у тебя, Ястребов!» Алмазов хрустнул запястьем. «Еще немного, и обязательно бы сломал. Это я еще не старался», усмехнувшись, заверил я его. Не старался он. Алмазова это явно задело. «Типа такой сильный, да ну погнали на тренировку. Покажешь, на что способен, а то ты не знаешь». Тем не менее, на тренировку я согласился. Настоящий следопыт никогда не отказывается от возможности как следует размяться. Тренировка получилась жесткой. Сначала мы сделали с 10 кругов вокруг стадиона Академии. Изначально планировалось, что бежать будем в легком темпе, но я не сдержался и погнал изо всех сил. Алмазов быстро отстал, а я сам не заметил, как пробежал 2 дополнительных круга. Пробежал бы и больше, если бы передо мной не выскочил какой-то перепуганный мужичок в спортивной куртке. «Эй, парень, стой!» — крикнул он. «Ты кто такой?» «Смотря кто спрашивает». Я окинул его таким взглядом, что он вздрогнул и отступил на пару шагов. Ты это, не серчай, я почему спрашиваю, я тут команду тренирую по легкой атлетике, а ты так гнал, предлагаю вступить к нам. Я пригляделся к нему и усмехнулся, у него на шее висел бейджик с символикой академии, и в самом деле тренер, не, спасибо, не интересно, у нас стипендия большая, и льготы, он не собирался сдаваться так просто, не убедили. Хмыкнул я и на чистой злости выдал еще два рекордных круга. Все это время тренер буквально пожирал меня глазами. Пару раз он попробовал ко мне подойти, но перегородивший ему дорогу черепах угрожающими взмахами хвоста дал ему понять, в его предложении я не заинтересован. После пробежки мы с Алмазовым сошлись в очередном спарринге. Сначала все шло как раньше. Обычный дружеский поединок. Хлесткие удары. Но минимум магии и никакой жестокости. А потом я разогнался. Очнулся только, когда Алмазов, отброшенный особо сильным ударом, пролетел через весь стадион и с грохотом приземлился на землю. Без переломов он обошелся только потому, что вовремя успел активировать щит. «Ну ты и даешь, Ястребов!» Он рывком вскочил на ноги и поморщился, щит не выдержал, и он потянул сухожилие. Задумался. Я пожал плечами. На самом деле все было куда сложнее. Разошелся я потому, что сегодняшний бой с зеленым драконом показал мне мое место в этом мире. С ящером я, конечно, справился, но не без труда. Да и помощь Кыша оказалась очень кстати. Без него все было бы куда сложнее. И это только зеленый дракон. По сути, абсолютный середняк. Разумеется, другому одаренному мои результаты могли бы показаться пределом желаемого. Но для того, кто в прошлой жизни голыми руками душил гидры и отрубал головы драконам, это было настоящее разочарование. Несмотря на все мои тренировки, я все еще оставался слабаком. Даже рядом не тот следопыт, которым я был. Впрочем, я не особо беспокоился. Что делать дальше, я знал. И к кому обратиться за советом, тоже. Возвращение на вершину, процесс небыстрый. Все, что мне требуется, это немного его ускорить. Мы с Алмазовым тренировались еще примерно час, а потом, потные и усталые, поплелись в жилые корпуса. Не доходя несколько метров, я остановился. «Иди без меня, догоню». Алмазов послушался и вошел внутрь. К моим странностям он уже привык и лишних вопросов не задавал. Я же повернул за угол и нос к носу столкнулся с Анастасией Меньшовой. «Ну и как ты меня почувствовал?» Насупилась она. «Я использовала самую сильную маскирующую технику». «Ты что, абсолют?» Она и вправду была хороша. Ее уровень рос с каждым днем. Но для того, чтобы обмануть следопыта, она еще не дотягивала, хотя и была очень близка. Нет, не абсолют. Во всяком случае, пока. Я хитро ухмыльнулся. Хочешь, покажу, в чем твоя ошибка. Я был уверен, что гордая Меньшова пошлет меня куда подальше. Учиться у какого-то барона было ниже ее достоинства. Но я недооценил, как сильно она хотела стать сильнее. Хочу. Мы снова вернулись на стадион, и я детально, по шагам, разобрал всю ее технику. Она все делала правильно, но в каждом этапе тратила слишком много энергии, и поэтому жутко фанила. Я поправил ее энергетический расход, и ее маскирующая техника стала намного лучше. Мои сенсорные способности она обмануть все еще не могла, но вот сигнальные артефакты, даже самые сильные, она обходила играючи. Да и обыкновенные одаренные ее почувствовать тоже не сумеют. «Хотела бы я знать, как ты это делаешь», – пробурчала она, в изнеможении падая на землю. «Но ты ведь не скажешь, верно, а ты догадливая». Я улыбнулся, и к тому же забывчивая, что я забыла. Насторожилась она, а, поняв, расслабилась. «Точно, спасибо, Максим, ты мне очень помог, ни за что. Надеюсь, что мои уроки тебе пригодятся». Мы еще какое-то время поболтали, а затем она задала мне вопрос, который мучил ее с самого начала. «Ты узнал что-то про Драга?» Я понимал, какого ответа она от меня ждет, что я понял, в чем заключается их план, и теперь их с Джеймсом свадьба не состоится. Порадовать ее мне было нечем, увы, кое-что узнал, но этого пока недостаточно. Она грустно вздохнула. Экран ее мобифона загорелся, но она тут же его выключила. «Это Джеймс», — ответила она на мой вопросительный взгляд, — «названивает уже второй день. Видите ли, я игнорирую свадебную церемонию». Больше она ничего не сказала. Тренировка закончилась сама собой, и мы оба поплелись в свои комнаты. Я принял душ и наконец-то добрался до постели. В сон я провалился мгновенно. Мне снились драконы. Целые полчища крылатых ящеров. Я летал среди них на кыше и почему-то швырялся в них карликовыми черепахами. Химера меня подери. И приснится же такое. Утро началось как обычно. Я устроил себе бешеную тренировку, плотно позавтракал и отправился на занятие по теоретической магии. От скучной лекции я начал засыпать на третьей минуте. Уже начал подумывать о том, чтобы сбежать, когда почувствовал приближающуюся опасность. Я повернулся к сидящей в аудитории Анастасии, чтобы ее предупредить, но не успел. Дверь распахнулась. На пороге возник Джеймс Драго в окружении целого десятка своих гвардейцев. Преподаватель попытался что-то сказать, но Джеймс заткнул его буквально одним взглядом. Он встал посреди аудитории и посмотрел прямо на Анастасию. «Анастасия Меньшова, я пришел за тобой», – произнес он. «На основании договора, заключенного между нашими родами, на правах твоего жениха, я требую, чтобы ты пошла со мной. Наш брак должен быть совершен согласно всем традициям. Иди в задницу», – прошипела Анастасия через сжатые зубы. «Никуда я с тобой не пойду, но договор, а мне на него плевать», – рявкнула она. Глаза Джеймса потемнели. «Я почувствовал возникшую за его спиной силу дракона. Тогда я заставлю тебя силой», – он кивнул гвардейцам, и они шагнули вперед. Сидящий рядом черепах посмотрел на меня. «Согласен, без хорошей драки здесь явно не обойдется». Глава 16. Наверное, Джеймс рассчитывал, что вид вооруженных и готовых к бою гвардейцев заставит Анастасию передумать и сдаться. Я усмехнулся. Если это так, то он полный идиот, и не имеет ни малейшего представления о характере Меньшовой. Она, конечно, заносчивая эгоистичная язва, но в характере и умении за себя постоять ей не откажешь. Гвардейцами такую не запугать. Если уж совсем честно, то кому и следовало бояться, то как раз гвардейцам. Я оказался прав. «Серьезно? Решил взять меня силой? Тогда получи». Она вскинула руки и использовала боевую технику. С навыками и магической силой у нее все было в полном порядке. Выпущенная ей волна концентрированной энергии ударила по гвардейцам. Да так, что затрясся пол. Но вот с чем у нее было плохо, так это с тактикой и оценкой ситуации. Использованная ей энергия была слишком мощной для замкнутого помещения. И, конечно, ее часть отскочила от выставленных бойцами щитов, прямо в студентов, сидящих на первом ряду. Там обычно сидели не мажоры-аристократы, владеющие фамильными техниками, а самые обыкновенные ребята из семей простолюдинов. С магией у них было куда хуже, и с техникой Меньшовой им было не справиться. Даже если заденет по касательной, без серьезных повреждений уже не обойтись. «Химера, тебя подери!» Я среагировал быстрее всех остальных, выставив перед первым рядом здоровенный щит. Выпущенная Меньшовая энергия ударила по нему и исчезла без следа. «Слабовато для моей техники. Ой, прости», – пискнула Анастасия, повернувшись ко мне. «Да ладно, мне не сложно». Я криво усмехнулся. «А ты лучше подумай о себе». Анастасия кивнула и повернулась к Драго. Заминка длилась всего несколько коротких секунд, но за это время гвардейцы успели перестроиться и сейчас вдарили по ней ответной совместной техникой. Эти метились ничуть не лучше, но только студенты уже успели понять, что к чему, и сейчас бросились в другую сторону. Так что удар бойцов Драго прошел мимо них, а удар, надо отметить, был что надо. В созданных гвардейцами атакующих чарах я явно чувствовал примесь драконьей магии, но только совсем слабенькой. Скорее всего, Тобиас предоставил своим слугам поддержку драконов, но даже рядом не таких сильных, как у него или Джеймса. С гвардейцами были связаны совсем слабые драконы, возможно, виверны или представители карликовых видов. Они и рядом не могли сравниться со старшими собратьями, но в бою их помощь была неоценимой. Сама по себе связь с драконами давала обостренные чувства и интуицию, повышенную силу и дополнительный запас энергии. И это не говоря про возможность использовать особые способности и призвать ящеров на поле боя. От примененных гвардейцами техник задрожал пол, вылетели окна, а стены аудитории обуглились. Одного из замешкавшихся аристократов техника гвардейцев задела на самом излете. Взрывная волна отбросила его в другой конец аудитории и буквально размазала по стенке. Бедолага не удержался и потерял сознание. Ему повезло, что у него был сильный защитный артефакт. Скорее всего, отделается легкими повреждениями. И, конечно же, посрамленной гордостью. А вот Меньшова справилась с атакой удивительно хорошо. Прикрывшись щитом, она приняла на себя большую часть атакующей техники, а затем начертила в воздухе какой-то знак, доверху наполнив его силой. Пространство вокруг нее закрутилось в сумасшедшем вихре. Какая-то доля секунды, и Анастасия оказалась в нескольких метрах от зоны поражения. Два шага, и она была уже рядом с самими гвардейцами. резкий, хирургически точный всплеск энергии, и двое из них потеряли сознание, а еще один впал в транс и, развернувшись, открыл огонь по своим. Аво, она выросла куда больше, чем я ожидал. Магия, которую она демонстрировала, была поистине первоклассной. Очень мощная защитная техника. Пространственные чары, мгновенно переносящие ее из одной точки в другую. Точечная атака, воздействующая на ключевые энергетические потоки. Ну а в конце еще и ментальная техника. Мне оставалось только ей поаплодировать, что я и сделал. Аплодисменты, прямо посреди поля боя, оказались весьма неожиданными. Круто получилось. Я показал ей большой палец. Все, кто были в аудитории, уставились на меня. Студенты, преподаватель, все уже давно сбежали. Так что внутри оставались только Меньшова, Драга, его гвардейцы и мы с Черепахом. Я и в самом деле смотрелся необычно. Пару раз в меня случайно прилетели энергетические атаки. Я защитился щитом и остался сидеть, где был. Техники разнесли соседние столы в щепки, а я расслабленно сидел на единственном нетронутом пространстве и улыбался. Ну а чего мне напрягаться? Гвардейцы для меня не противники, так что можно и спокойно понаблюдать за интересным сражением. Черепах, в отличие от меня, так и рвался в бой, так что мне приходилось постоянно его одергивать. «Еще рано, малый», — шепнул я ему, — «нападем первыми, нам же это потом и предъявит. Я скажу тебе, когда будет можно». Джеймс таращился на меня. Кажется, он только что понял, что я здесь и никуда не собираюсь уходить. «Ястребов, вали отсюда», — рявкнул он, — «а то зашибу». Стоило Драго появиться в аудитории, как Кыш затаился в своем убежище. Лежал он так тихо, что даже я не мог сказать, жив он или мертв. Зато дракон Джеймса его так и не нашел, а он пытался. Я чувствовал это по кипящей вокруг драконьей энергии. Ха, а ведь моя ловушка отлично работает. Теперь Кыш может не бояться, если дракон Джеймса не нашел его, находясь от него в паре метров, то другие тоже не найдут. Надо было сразу так сделать, сэкономил бы и себе и своему питомцу целую кучу нервных клеток. «Зашибешь?» — я нагло усмехнулся. «У тебя такой шанс был, я вызывал тебя на дуэль, ты отказался. Что, хочешь сказать, что осмелел и готов со мной подраться?» «Пожалуйста, я всегда готов», — Джеймс скрипнул зубами. Его бледная физиономия на глазах налилась кровью. Гвардейцы потеряли концентрацию и покосились на своего босса. Они, как и Джеймс, наверняка были англичанами. Но что-то мне подсказывало, что они прекрасно понимают, о чем мы тут говорим. Все-таки драконы, даже карликовые, способны наделять разными способностями. Например, знанием языков. Уверен, слухи о том, что Джеймс отказался от дуэли, до них доходили. Но они в них не верили. Ни один уважающий себя аристократ, к тому же из такого могущественного рода, не откажется от вызова. Тем более от какого-то заштатного барона. Да он раскатает его одним мизинцем левой ноги, и притом с закрытыми глазами. А теперь перед ними были все доказательства, и на их лицах я видел разочарование. Еще бы, им фактически в лицо сказали, что их герцог – трус. Причем трус, испугавшийся боя с каким-то бароном. Это был настоящий позор. Теперь наверняка пойдут слухи, и не только по Российской империи, но и по Британии. Если порядки англичан не сильно отличаются от местных, то Джеймса ждет мощный удар по репутации. Настоящий репутационный нокаут. Хотел бы я посмотреть, как он будет это объяснять. Джеймс поступил как всякий нормальный мужчина. Он замахнулся и бросил в меня кинжалом. С броском у него все было в порядке. Кинжал рассек воздух и прилетел мне точно в лицо. Другой на моем месте уже лежал бы на полу с дырой вместо головы. Но я успел поймать его за рукоять, в самые последние мгновения остановив у самого лица. Стоило мне это сделать, как руку обожгло болью. Кинжал Драга оказался с подлянкой, в него была вложена скрытая магия. Если его касался кто-то из семьи, то ничего не происходило. А вот если за рукоять брался чужак вроде меня, то на него тут же воздействовала атакующая магия. Я почувствовал, как по руке разливается парализующий холод. Магия кинжала расползалась по венам как яд. Подлый приемчик. Я усмехнулся. Значит, вот так сражаются британские аристократы. Так сражаюсь я. В глазах Джеймса сверкнуло драконье пламя. Ты хотел дуэли? Никакой дуэли со слабаками. Моя магия убьет тебя, Ястребов. 2 минуты, и ты потеряешь контроль над своим телом. Тебя будет уже не спасти. Так что сдавайся. И тогда я милостиво разрешу тебе. Да заткнись ты уже. Я размахнулся и ответным броском вернул ему кинжал. дополнительно усилил мышцы и придал ему магическое ускорение. Джеймс кинжал, конечно, поймал, но очень неловко. Его отбросило в стену, а закаленная сталь едва не выпала у него из рук. Он взялся за рукоять и вскрикнул от боли. Ай, разумеется, я тоже не обошелся без небольшого сюрприза. Крошечная, отлично замаскированная ловушка с болевым эффектом. Прикоснуться к такой, все равно что разом потрогать полсотни ядовитых медуз. На меня же яд из кинжала Драга больше не действовал. Уж не знаю, на кого он там был рассчитан, но с моей особой энергетической структурой он справиться не сумел. Я заблокировал его действие в два простых магических действия. А ну взять его. Мой бросок гвардейцы Драга расценили как атаку. Два бойца бросились ко мне. В их руках появились магически усиленные клинки. Я повернулся к черепаху. «Ты хотел подраться? Вот теперь можно!» Питомец радостно завилял хвостом. Одним прыжком он оказался перед гвардейцами, на глазах вымахав раза в четыре, а затем сходу сбил одного из бойцов с ног. Второй гвардеец сходу влупил по нему огненной техникой. Плотная металлическая кожа черепаха выдержала ее без труда, зато сам питомец разозлился. Метким ударом хвоста сшиб с ног второго бойца, и сейчас он стоял над ними, яростно рыча в их перепуганные лица. Я чувствовал, он готов прямо сейчас оторвать им головы. Мой питомец, конечно, выглядит как милая черепашка с прилавка зоомагазина, но вот только за этой мордашкой скрывается характер настоящего бойца. Жизнь со мной научила его отлично справляться со своими инстинктами. Я почувствовал ментальный импульс. Конечно, они заслужили и не имели права по тебе стрелять, но давай в этот раз оставим их в живых. Черепах разочарованно вздохнул, но послушно отступил. Разумеется, он на прощание якобы случайно задел обоих гвардейцев хвостом по лицу. Не сильно. Просто чтобы помнили, с кем связались. Слабовато. Оскалился я в лицо Драга. Он начал заводиться. Я чувствовал, как сила за его спиной становится все гуще. Но тут в игру вступила Анастасия. Мой расчет с самого начала был простой. На девушку со всех сторон надавили крупные вооруженные парни. Она сопротивлялась как могла, но ее буквально зажали в угол. Мне это казалось несправедливым. Ну и, конечно же, я ей помог. Отвлечь Драга на себя мне было несложно. К тому же у нас с ним уже давно был конфликт. Меньшова поняла мой план и не теряла время зла. Пока Джеймс и гвардейцы поняли, что к чему, она уже успела подготовить отличную боевую технику. Взмахнув рукой, она наслала на бойцов дезориентирующие чары. Те сразу же закрутили головами, не понимая, что происходит. Сильный приемчик, сбивает с толку как надо, только работает всего несколько секунд. Этих секунд Меньшовой оказалось достаточно. Она направила боевую технику на стену аудитории. Прогремел взрыв, и она бросилась в образовавшуюся дыру. Я проследил за ней сенсорными способностями и улыбнулся. В полете Анастасия создала защитную технику и мягко приземлилась на землю. И это с учетом того, что аудитория была аж на пятом этаже. Даже для одаренного это весьма приличное достижение. А затем, не останавливаясь, бросилась прочь. Она только не учла только то, что внизу оставались двое гвардейцев Драга. Бойцы быстро поняли, что к чему, бросились к ней и дружно распластались на земле. Я удовлетворенно хмыкнул. Ставить ловушки на большом расстоянии, да еще толком их не видя, задачка по-прежнему не из простых. Но я уже достаточно натренировался, чтобы справляться с ними без особого напряжения. Анастасия использовала шанс и применила фирменную маскирующую технику. Куда она пропала, я ее не вижу. Теперь за нее можно было не переживать. Насколько эффективная у нее техника, я знал по собственному опыту. Рядовые гвардейцы не найдут ее даже с помощью своих маломощных драконов. Джеймс и его дракон с этой задачей, наверное, справится, но даже им придется попотеть, да и действовать нужно сразу, иначе энергетический след Меньшовой окончательно растает, и тогда ее не сможет найти даже дракон. Вместо того, чтобы броситься за ней, Джеймс поддался эмоциям, и почему-то кинулся на меня. Ястребов, это твоя вина. Он налетел на меня, размахивая кулаками. Все это время я сидел, удобно развалившись за своим столом. Теперь же пришло время как следует размяться. Я увернулся от первой его атаки, а вторую принял, выставив перед собой кинжал, усиленный субстанцией из бреши. В прошлый раз мои кинжалы не выдержали столкновения с фамильным оружием Драга. Сейчас кинжал совершенно спокойно справился с магическим воздействием закаленного меча. Эх, жаль, у меня остался только один усиленный кинжал. Второй сейчас бы мне точно не помешал. Откуда у тебя такое оружие? прорычал Джеймс. «Да вот, усиливаюсь понемногу». Я пожал плечами. «И вообще, ты тут что, решил язык размять, или сразимся по-настоящему?» Джеймс не успел ответить. Дверь аудитории распахнулась. На пороге стояли Ростоцкий и ректор Академии Баринов. Из-за их спин выглядывали наши однокурсники. Да их там целая толпа. «Выбежать из опасной аудитории они выбежали. Но вот далеко не ушли. Что здесь происходит?» – прогрохотал Баринов. «Господа, если вы так хотите устроить дуэль, то попрошу это делать не в учебных классах, а в специально отведенных для этого местах. Кстати, отличная идея. Я посмотрел Джеймсу в глаза. Предлагаю решить наши вопросы на дуэли. Видишь, уже люди спрашивают». Глаза Джеймса изменились. Они стали желтыми, с вертикальными змеиными зрачками. Ну чисто глаза дракона. Я понимал, он в шаге от того, чтобы принять вызов. Но потом я снова ощутил уже знакомую мне энергию. Мне не требовалось подключаться к ней. Я и так знал, что происходит. Как и в прошлый раз, на связь с Джеймсом вышел его отец и глава рода Драга, Тобиас. Джеймс на глазах помрачнел и отстранился. «В другой раз, Ястребов. Господа, вы сами все видели. Я посмотрел на всех собравшихся. Герцог Джеймс Драга отверг мое предложение сразиться на честной дуэли. Уже во второй раз. На гвардейцев Драга было жалко смотреть. В их глазах было разочарование за поступок своего господина. Интересно, их клятва позволяет выйти из рода? Не сомневаюсь, что очень многие захотят сегодня это сделать. И все-таки, что здесь происходит?» Баринов сделал из отказа Драга нужные выводы, но со своей темы все равно не сбился. «Вы разнесли аудиторию с дорогим оборудованием. За это кто-то должен заплатить». Его взгляд остановился на мне. «Старая история, Василиск, сожри его печень. Как что, так сразу Ястребов. Честно говоря, мне это уже начинает надоедать. А нет, это вы на меня не навешаете». Я хищно оскалился. «У меня тут полная аудитория свидетелей. Любого спросите, я здесь ни при чем». Ребята за спиной Баринова закивали, соглашаясь. Тот на глазах помрачнел. Видимо, понял, что навешать на меня всех собак не получится. Зато Джеймс молчать не стал. «Я, герцог Драга, пришел сюда, чтобы забрать свою невесту, Анастасию Меньшову. Весь возникший ущерб я компенсирую, в двойном размере». Глаза Баринова алчно вспыхнули. Ох, напрасно Джеймс это ляпнул. Ректор обдерет его как липку. Да он заплатит не вдвойне, а как минимум втройне. Меня финансовые дела Джеймса не интересовали. Драга, род богатый. Они могут заново отстроить всю академию от подвала до верхушки башни, и все равно не обеднеют. Делать мне здесь было больше нечего. Я пошел к выходу из аудитории. Стоявшие рядом с Джеймсом гвардейцы встретились со мной взглядами и молча наклонили головы в знак уважения. Джеймс это заметил и скривился. Я же только одарил его ухмылкой и слегка задел плечом. Ну а чего он ожидал? Один раз он отказался от дуэли. Его люди этого не увидели, но начали в нем сомневаться. А теперь они сами убедились в слабости их господина. Так что на авторитет тут рассчитывать не приходилось. Ястребов, красавчик. Алмазов крепко пожал мне руку. Снова надрал этому уроду задницу. Эх, жаль, я пару прогулял. Сам бы с ним разобрался. Ага, очень жаль. Я не стал ему объяснять, как бы на самом деле закончилась эта драка. Глядя на мои достижения, Алмазов решил, что он и сам сможет не хуже. Да, Сергей, вполне толковый и подготовленный боец. Целительские навыки и вовсе делают его стиль боя уникальным. Но Джеймс, боец другого уровня. С нашего курса с ним никто кроме меня не справится. Да и не факт, что на остальных курсах тоже найдется кто-то равный ему по силе. Я направился к выходу из учебного корпуса академии. «Максим, но у нас же еще занятия!» — прокричала Лиза мне вслед. «Уже назанимался. Во всяком случае, над книжками я сидеть точно не собираюсь. Со скучными лекциями я и в самом деле на сегодня решил закончить. Все-таки стандартная учеба – это не для меня. Долго, скучно, нудно. Да такая форма обучения только и годится, что для крепкого и здорового сна. В конце концов, если понадобится, Кыш в любую секунду загрузит мне в голову столько знаний, сколько потребуется. Вместо этого я в первую очередь отправился в студенческую столовую. Увидев меня, поварихи переглянулись. «Галя, тут барон Ястребов пришел!» — крикнула дородная повариха, стоящая на раздаче, куда-то вглубь кухни, доставая из запасов все, что есть, да побольше. В столовой я был всего пару раз, но, похоже, благодаря своему богатырскому аппетиту успел неслабо здесь примелькаться. Их старания оказались весьма кстати. Я, как и всегда, был голоден, и в какие-то полчаса с удовольствием умял все их запасы. Нет, конечно, Пыш мне тоже как следует помог, но и сам я не сплоховал. Пополнив энергетические запасы, я отправился на тренировочную площадку, но не на заброшенную, на которой обычно тренировался, а на центральную.